Глава 13. «Жмых, думаешь, он клюнул?» — спросил плюгавый мужик с перекошенной челюстью. «Думаю, что нам придется ждать неделю», — сухо ответил главарь пластунов, направляясь в сторону деревни Ширяева. «А потом что? Вдруг он пошлет нас в пешее эротическое?» — пристал плюгавый, оббежав командира спереди. «Если пошлет, возьмем с собой больше людей и прикончим его на месте. А пока рот свой прикрой, тут не лучшее место для разговора», — рыкнул Жмых, переходя через мост, на котором стояли две дородные тетки. «Здрасте», — расплылся в улыбке главарь наемников. «Ага, мне тебе не хворать», — мыкнула тетка и оценивающим взглядом просканировала Жмыха. «Чего уставился? Топайте, мы замужние девушки», — фыркнула тетка и закатилась звонким смехом. «Уставился, потому что ты мне в душу запала». Жмых с трудом выдавил из себя эти слова и двинул дальше. Перейдя через мост, главарь наемников грязно выругался и сплюнул в сторону теток. Он ненавидел моменты, когда приходилось ради дела выглядеть посмешищем. Но если дело того требовало, то можно и потерпеть. Тем более, что калека обещал заплатить очень щедро, да и аванс уже выдал. Поэтому причин сомневаться в его словах не было. На окраине Ширяева шайка Жмыха заняла брошенный дом. Покосившиеся стены, дырявая крыша, а вот амбар был вполне годный. Провонял плесенью, но это ничего. Главное, что поблизости не было любопытных ушей. «Вован, бери Костика и в охранение. Мне нужно перетереть с нанимателем», — коротко бросил Жмых и вместе с остальными бойцами вошел в амбар. «Проверьте все». Люди Жмыха разбрелись по амбару. Тыкали копьями в стога сена, насмотрели ящики. Одним словом, досмотрели каждый закоулок. Плюгавый подбежал к главному и, кивнув, выпалил. «Все чисто!» В руке плюгавого блеснул синеватый артефакт, похожий на отполированное стекло. Жмых забрал стекляшку и приложил ее ко лбу. «Илья Максимович, меня слышно?» — спросил Верзила, поправив молот на спине. Ответа не последовало, и плюгавый с интересом уставился на лидера, ожидая, что будет происходить дальше. А дальше главарь начал разговаривать с пустотой. Собеседника не было слышно окружающим, зато Жмых его замечательно слышал. «Да, с целью пообщался. Сказал, что готов нас принять. Да, так и есть. Болван каких поискать. Но есть одна проблема», — замялся Жмых и спустя несколько секунд продолжил. «Он сказал, что сможет нас нанять только через неделю. Говорит, в какую-то командировку укатил. Да, все так. Принято. Через неделю снова наведа». На улице послышались два сдавленных крика, и в следующую секунду кто-то заорал совсем близко. «За кунишки всех квазню!» Двери амбара с грохотом слетели с петель. Одна створка врезалась в стену, подняв в воздух клубы пыли, вторая сбила с ног плюгавого. Плюгавый рухнул рядом со Жмыхом и, похоже, потерял сознание. «Какого ху...» — только и успел спросить Жмых, перед тем, как зеленый кулак расколол его череп на тысячи мелких осколков. За полчаса до описанных событий. Пока Клювик наблюдал за шайкой, я вернулся в Дубровку и прихватил с собой Оду и Квазара. Решил проверить зеленого в деле, да и на умение Оды хотелось посмотреть. Пока меня не было, Степан нарядил Оду в строгий костюм с синим галстуком и лакированными ботинками. Выглядел он отлично, но чувствовал себя паршиво. Привык ходить в мешковатых обносках и теперь страдает, что его приобщили к цивилизованному миру. Ничего, скоро отучим от душевной нищеты. Я собирался шагнуть обратно в Хомутово, но вспомнил, что у Квазара не совсем традиционная внешность. Но это не проблема, ведь я уже нашел решение. Передал зеленому артефактное зеркальце и средний макар. Между кристаллом и зеркалом выстроил энергетический канал и попросил жабу направить артефакт на Антипа. Бац, и внешность земноводного преобразилась, создав идеальную копию главы воронов. Радует, что зеркальце очень экономично использует ману. Выданного мной кристалла хватит на 5 часов постоянного использования. «Теперь я могу хвататься по империи?» — расплывшись в улыбке, спросил двойник Антипа. «Можешь, но только в моем сопровождении». «Квакой же квайф!» — выкрикнул лягух, торжественно вскинув вверх обе руки. «Как закончим с делами, отвезу тебя в книжный». «Сегодня?» — разинув рот, спросил Квазар. Его глаза блестели, словно он был ребенком, которому заботливый родитель пообещал подарить велосипед. «Само собой», — ухмыльнулся я и обратился к настоящему Антипу. «Иваныч, собери команду зачистки. Нужна 100 человек, которые будут готовы по щелчку пальца переместиться в нужное место и собрать все ценное». «Запросто», — хмыкнул Антип и отправился выполнять приказ. Группа наемников, желающих наняться ко мне на службу, ушла прочь 30 минут назад. Все это время я следил за ними с помощью глаз Клювика. Слышал каждое их слово, а когда стало известно, куда именно они направляются, я решил навестить моих новых друзей. Нет, ну правда. Не ждать же им целую неделю. Ода, Киба, Квазар и я переместились в Хомутово. Оттуда на паучьей платформе рванули в сторону Ширяева. 10 километров мы преодолели к моменту, когда бойцы вошли в амбар и начали все обыскивать на предмет слежки. Вот только эти бараны смотрели внизу, а надо было задрать свои морды вверх. Может, тогда они бы заметили притаившегося Клювика и смогли организовать оборону или сбежать. Киба и Ода сняли 2 часовых. Сработали быстро, но грязно. Часовые успели вскрикнуть, их вопли явно услышали в амбаре. Я не захотел давать противнику шанс организовать оборону, и поэтому мы приступили к незамедлительному штурму. «За кунишки всех квазню!» — заорал Квазар и с разбега прыгнул вперед, ударив 2 ногами по дверям амбара. Ожидаемо двери слетели с петель, а дальше началось форменное избиение. Еще не успела осесть пыль, как Квазар ворвался в темный амбар и первым же ударом убил главаря. Вот жмых что-то удивленно говорил, а вот он уже лежит с деформированным черепом. «Ква-ква, интересная железяква!» — сказал Квазар и подобрал молот жмыха. Размахнувшись огромной железякой, он рубанул в брюхо бойца, стоявшего слева. Громко крякнув, мужик отправился в полет. Бедолага пробил стену амбара и по дуге пролетел еще 20 метров, прежде чем рухнул в дорожную пыль, разбросав вокруг себя кровавые брызги. «Стой! Куда?» — выкрикнул я, увидев, что Киба нырнул в амбар. «Твою мать! Не попади под руку жабки! А ты куда побежал? Вот, сукин сын! Сошлю обратно на острова!» — возмутился я, видя, что и самурай решил вступить в бой. «Болваны!» Да, нападение пошло не по плану. Да, мы подняли на уши всю округу. Вон уже местные жители несутся сюда, чтобы посмотреть на драку. Ну и что? Зато эффектно и эффективно. Никто не ушел безнаказанным. Я достал мобилет и набрал номер Антипа. Группа зачистки готова? Успел набрать только 20 человек. Годится, высылай, — сказал я и добавил. Вместе с ними пришли 100 воронов. Нужно оцепить периметр, пока будем собирать трофеи. Будет сделано. Когда я открыл портал в Дубровку, драка стихла. Из амбара доносились лишь приглушенные всхлипывания. Из синеватой арки выбежали вороны и тут же оцепили периметр. Следом за ними подтянулись 20 чистильщиков со 100-литровыми рюкзаками на плечах. «Ваша задача — собрать все ценное из вон того амбара», — я указал пальцем на вход и двинул туда вместе с группой. Хвала богам, что Антип — чертовски умный мужик. Он собрал группу зачистки исключительно из айнарских мужчин. Почему я этому рад? Да потому что фазотовцы и гистосовцы воевали, используя дальние атаки, и к виду расчлененки не привыкли. А эти — настоящие мясники. Переворачивают изуродованные тела, и даже ни один мускул на лице не дергается. В глубине амбара я обнаружил Квазара, Ода и Киву. Жаб прижимал к стене плюгавого мужичонку со сломанными ногами. Именно он и попискивал от боли. Ода, как истинный самурай, вытирал клинок от крови. Правда, для этого он использовал одежду плюгавого. но мужик боялся даже слова сказать поперек. А вот Киба извалялся в кровище, как свинья в грязи. Зато у него появился радостный блеск в глазах. Видать, любит он сражения. Правда, шерсть слиплась, придется его по возвращению зашвырнуть в реку. Пусть обмоется. «Дубровский Дано, все враги обезврежены», — отчитался Ода. Я посмотрел на располовиненный труп, лежащий у ног Оды, и покачал головой. «Да уж, обезвредили так обезвредили. Спасибо Квазару за то, что додумался взять пленного. Информация мне не помешает». «Святой, позвольте!» — обратился ко мне Айнарис, попросив отойти, а после схватил располовиненный труп и оттащил к выходу для дальнейшего обыска. Эх, очередная прекрасная задумка. Собирать трофеи самому стало чертовски долгим занятием. Раньше я и с одним противником справлялся с трудом, а сейчас ставки немного выросли. Поэтому команда зачистки очень сильно упростит мне жизнь. Я повернулся к пленнику и, заглянув в глаза, сказал стальным тоном. «Имя?» «Фрол», — прохрихтел он, барахтаясь в воздухе. «Да не твое, дубина», — вздохнул я. «Имя твоего нанимателя?» «Не скажу», — бойко ответил плюгавый и попытался плюнуть мне в лицо, но Квазар вовремя сдавил его глотку, и тот передумал. «Верность — это хорошо, значит, придется тебя пытать», — сказал я, улыбнувшись, и, призвав меч, поднес лезвие к сломанной ноге пленника. «Как пытать? За что? Я же вам ничего не сделал!» — заорал плюгавый. «Давай я тебя немного поправлю», — хмыкнул я. «Ты не успел ничего сделать, а если бы подвернулась возможность, то ты бы обязательно напакостил. Говори, иначе мы перейдем к неприятной части беседы», — пригрозил я и уколол его в ногу. Плюгавый заголосил и тут же затих, когда Квазар снова сдавил его горло. «Я все скажу», — прошипел он. «В этом я даже не сомневаюсь». Пленник медлил, как будто взвешивал свои шансы. Вот только шансов у него не было. Со сломанными ногами не убежишь. К тому же у меня невероятно шустрая жаба и боевой волк. Попробуй скройся от них, на своих двоих. Приняв решение, он кашлянул и выпалил. «Нас нанял Огнев». «Глава рода Огневых? Я вроде не ссорился со стариком», — удивился я. «Нет, не старик, а его сын Илья», — простонал пленник, вцепившись в руку Квазара. «Как такое может быть? Я же прикончил и Илью, и его брата». Я нахмурился, пытаясь припомнить давешние события, но так и не вспомнил, ведь пленник начал орать не своим голосом. «А-а-а! Горячо! Горячо!» Из его глотки вырвался столб пламени, заполнив амбар вонью горелой плоти. Квазар тут же отшвырнул пленника в сторону, где не было чистильщиков, и тело бедняги за жалкую минуту обратилось в пепел. «Квакой квашмар!» — сказал Квазар, смотря на то, что осталось от пленника. «И не говори», — задумчиво сказал я. «Как думаете, он сам себя убил или сработала какая-то печать? Хотя смысл ему убивать самого себя? Ведь он уже все разболтал, а значит, надеялся на спасение. Выходит, что сработала печать. Интересно, кто ее поставил?» Завыл волчонок, почувствовав запах жареного мяса, и сделал шаг в сторону погорельца. «Киба! Фу! Это жрать нельзя! Я тебя нормальной едой угощу!» — остановил я чумазого питомца. Волчонок подошел ко мне и попытался ткнуть мордой в ногу, но я подставил ему руку и почесал за ухом. Не хватало, чтобы испачкал в крови новенький костюм. Мне в нем еще везти жабку в книжный магазин. Кстати, из этой троицы самые чистые жаб. Только кулаки немного в крови, а одежда в идеальном состоянии. «Виктор Игоревич, разрешите доложить?» — обратился один из чистильщиков. — Докладывай. — Трофеи собраны. 21 комплект кожаной брони, 15 мечей, 2 молота, 3 булавы, 5 копий и еще 5 луков. Также нашли малые артефакты защиты в количестве 60 штук. Все трупы сложены в кучку в центре амбара. — Отличная работа. Возвращаемся, — похвалил я чистильщика, а сам снова задумался. Вроде другая страна, методы работы убийц одни и те же. И снарягу на задание берут одинаковую. Я призвал Слая и направил его к куче трупов, чтобы растворить их. Не стоит пугать местных жуткими видами. Да и похорон эти твари не заслуживают. Растворил и забыл. Жаль, что среди трофейного оружия практически все оказалось мусором. Все, кроме молота Квазара. Я протянул руку и спросил. «Не против?» «Конечно!» — протянул лягух и передал мне молот. В центре навершия двуручного молота красовался накопитель маны, созданный из большого макро. Должен признать, вещь чертовски занятная. Более того, она очень подходила именно Квазару. Молот позволял увеличить физическую силу на 20%. Для обычного человека это не такая уж и большая прибавка. Подтягивался ты 10 раз, сможешь 12. По сути, в драке это не даст тебе никаких преимуществ. А вот перекачанному квазару эти 20% давали просто прорву мощи. И самое забавное в этом то, что встроенный накопитель маны отжирал эту самую ману у противников, по которым бил молот. «Ну и что тут крутого?» — спросите вы. А я отвечу. Квазар нечувствителен к мане и использовать ее не может. А молот со встроенным накопителем питает сам себя, постоянно усиливая своего хозяина. Я чертовски рад, что мы заглянули на огонек к этой шейке. Ведь купить подобную игрушку я бы додумался не скоро. Молот был чертовски тяжелым, и мне приходилось держать его двумя руками. Нет, использовав покров маны, я бы справился и одной, но смысла в этом не было. Повернувшись, я швырнул молот чистильщику. «Куда? Моя кувалда!» — возмутился Квазар, проводив взглядом железяку, упавшую на пол. «Да твоя, твоя! Не переживай! Заберешь, когда вернемся из Иркутска. Я же обещал тебе заглянуть в книжный магазин». На этих словах глаза Квазара алчно блеснули, и на секунду мне показалось, что через иллюзию в виде антипа проступила жаба. Жаба, которая душила самого Квазара. «Сколько я смогу купить книг?» — дрожащим голосом спросил он. «Столько, сколько поместится в твоих загребущих ручонках», — улыбнулся я. «Ода, отправляйся вместе с чистильщиками в Дубровку. Отмой кибу, мы скоро вернемся». «А можно мне с вами?» — с придыханием спросил Ода. Я смотрел его с ног до головы. «Эх, самурай, самурай. Выглядишь, как будто мясником на бойне отработал целую смену, а то и две. Весь в кровище и кишках». Покачав головой, я сказал. «Не в этот раз. Но я обещаю тебе, что однажды ты побываешь в сердце Сибири». Услышав это, Ода радостно побежал на выход, прихватив кибу. Я же, использовав телепортационный камень, переместил нас с Квакухом в Иркутск. Забавно, но Квазару было плевать на то, что происходит вокруг. Он даже не смотрел по сторонам. А как одержимый бубнил себе под нос: «Книги, книжечки, книжули!» Книжный магазин обнаружился в 10 минутах ходьбы. Двухэтажный, с огромными пыльными стеллажами и 5 очкастыми продавцами, деловито раздававшими рекомендации. «А у вас есть энциклопедия катастроф? Да, мне еще потребуется кварта империи и учебник истории, геологии, артефакторики, этиквета». Жабку понесло. Бесконечный поток книг, которые он жаждал получить здесь и сейчас. Сначала один продавец стоял рядом с жадным до литературы покупателем. После подключились и остальные. Первый записывал и выкрикивал заказ. Еще 4 таскали нужные книги. «Конан Дойля нищите!» — не унимался жаб. «Какой у вас занятный говор!» — оценил продавец, неся очередную стопку книг. «Просто он прибыл из Франции, но вот и акцент странноватый», — пояснил я, и едва не засмеялся над скрытой шуткой. «Лягушка из страны лягушатников. Хотел бы я посмотреть, как французы попытались бы сожрать квазара. Боюсь, им пришлось бы отобедать собственными зубами». Спустя полчаса я понял, что язык мой — враг мой. Квакух приобрел 80 книг, которые составили в 2 огромных стопки. Каждую из стопок продавцы обвязали веревкой, чтобы стопка не развалилась. Лягух закинул стопки на ладони и балансировал, пытаясь понять, сможет ли купить что-то еще. Спустя минуту он разочарованно покачал головой. «Больше не унесу». «И слава богам! Я даже не представляю, где ты собираешься все это хранить. Видимо, придется сделать для тебя книжный шкаф, а то и не один». Закатив глаза, я пошел расплачиваться за книги. Иркутский академический драматический театр. Кабинет Богомолова. За столом Богомолова сидел Илья Огнев и смотрел в пустоту. В его левой руке было высушенное ухо брата, а в правый артефакт, похожий на линзу. Напротив расположились Богомолов и Быков. Даниил явно бесился от того, что какой-то калека занял его место. Так он и театр отберет, чего доброго. Хотя, если бы хотел, уже бы отобрал, и никто не смог бы помешать Илье его головорезом. Огнев посмотрел на ухо и, усмехнувшись, сказал. — Да, братик, знакомое чувство унижения, не правда ли? — Что там случилось? — нетерпеливо спросил Быков. — Мы лишились 11 пешек, — холодно сказал Огнев и постучал пальцами по столу. — Егор, ты уверен? Поступить, как рекомендовал этот придурок? Илья с отвращением посмотрел на Быкова и кивнул. — Хорошо, мы попробуем. — Что попробуем? — спросил Богомолов. — Уничтожим всю инфраструктуру Дубровского. А когда он вылезет на поверхность, я лично его прикончу. Огнев оскалился гнилыми пеньками зубов, заставив своих подельников поежиться от страха и отвращения.